В овальном зале раньше, наверное, находилась гостиная. Или, может, музыкальный салон. На расписном потолке понад облаками парили пухлые нимфы с лирами. Дудел на свирели козлоногий пан. Старый мир улетел на небеса, оставил землю новым хозяевам. Они сидели густо и тесно. Шумные, молодые, черт те во что одетые, оборванцы-победители. Те, кто был ничем, а стал всем. Мира оглядела затылки. Ни одного седого или плешивого, выискивая Литку. Увидел ребят с факультета. Они замахали. «Носик, давай к нам!» Один парень из последнего ряда. Чубатый, веселоглазый, очень ничего. Обернулся на Миру, подмигнул. И правда, Носик-курносик. Такая у Миры была фамилия. Носик. Мать рассказывала, что в прошлом веке, когда вышел царский указ переписать всех иудеев, в городки и местечки приехали чиновники. Стали евреев заносить в книги. Быстро скумекали, что тут есть чем поживиться. У евреев фамилии отродясь не бывало. И казенные ловкачи устроили торг. Кто платит, получает красивое прозвание по собственному выбору. А нет, носи фамилию, какую дадут. И на славу поупражнялись в тупом антисемитском остроумии. Тонкоголосых нарекали соловейчиками, краснолицых — рубинчиками и так далее. По своей фамилии Мира вычислила два факта. Во-первых, ее предок был бедняк, не имевший денег на взятку. А во-вторых, обладал монументальным еврейским носом. Она бы, между прочим, от такого не отказалась. Большой нос придает лицу значительность. Но, увы, от папаши свиного рыла Мире достался какой-то поросячий пятачок. Она была из детей знаменитого кишиневского погрома, когда черносотенные скоты изнасиловали много еврейских женщин. Мира очень надеялась, что ее безвестному родителю на войне, японской или германской, потом оторвало осколком его поганые причиндалы. Попробовал бы кто Миру насиловать. Без избы остался, и войны не надо. Она иногда воображала, как повела бы себя, если бандиты или шпана какая-нибудь. Надо так, прикинуться, будто испугалась. На все согласна, и даже сама не прочь. Взять мошонку в горсть и резко с вывертом до разрыва семенных канатиков, чтоб с гарантией последующего некроза. Элементарная хирургическая манипуляция. А потом пускай хоть убивают. Мира носик не захочет, никакой кобель не вскочит.